Опыты, проведенные на борту яхты «Принца», показали, что водно-глицериновый экстракт из щупалец физалии чрезвычайно токсичен для уток и кроликов. По возвращении во Францию решение удалось добыть ни одной физалии. И он решил для сравнения исследовать щупальцы актиний. У них с физалиями много общего, а кроме того, их проще найти. Рише, очевидно, впечатлила невероятная токсичность яда, полученного им и Портье из морских даров, и, вероятно, он задался вопросом, а не связано ли это с эффектом повышения чувствительности, который еще задолго до того привлек его внимание. Как бы там ни было, он решил иммунизировать животных токсином и посмотреть, что из этого выйдет. На этот раз они с Портье приготовили экстракт яда из щупалец морской анемоны и испытали его на собаках. Позже Рише рассказывал. Пытаясь определить смертельную дозу, мы вскоре выяснили, что первые дни ее величина сильно колеблется, и только потом цифры становятся осмысленными. Некоторые собаки оставались живы на четвертый и даже на пятый день, а то и позднее. Тех, кого исходная доза не убила, мы решили оставить для повторных испытаний, но прежде дождаться, пока они полностью выздоровеют. И тут случилось непредвиденное. У выживших собак выработалась невероятная чувствительность к яду, и они погибали спустя считанные секунды после введения самых малых количеств препарата. Рише и Портье описывают агонию несчастного пса по имени Нептун, который на 26-й день после прививки умер от укола через 25 минут. Поразивший экспериментаторов результат, как они догадались, объясняет происхождение аллергических реакций у человека. Продолжать эту работу Рише пришлось в одиночку. И Нобелевская премия 1913 года по физиологии и медицине – досталось ему одному. Удивительное дело. Позже он увлекся парапсихологией, и мошенникам-медиумам, которые тогда наводнили Париж, ничего не стоило надуть этого нобелевского лауреата. Радон и алхимия. Эрнест Резерфорд, только получивший первое в своей жизни место профессора в канадском университете Макгилла, нанял на работу химика Фредерика Соди. Соди родился в Исбурне в 1877 году, в надежде, что тот поможет ему разобраться с анализом радиоактивных веществ. В 1901 году они вместе совершили ошеломляющее открытие. Радиоактивный металл торий при самопроизвольном распаде порождает радиоактивный газ, новый неизвестный элемент. Соди удалось собрать достаточное количество этого газа, чтобы сжижить его и показать, что тот своим поведением напоминает инертный газ аргон. Эту так называемую эманацию тория впоследствии назовут радоном. Мною владело нечто большее, чем радость. Я не могу это толком выразить. Нечто вроде экзальтации, смешанной с чувством гордости, что именно я, единственный из химиков всех времен, был избран открыть естественную трансмутацию. Хорошо помню, как застыл на месте, будто меня пригвоздило от осознания колоссальной важности произошедшего и выкрикнул, или это мне только померещилось, «Резерфорд! Это же трансмутация!» Торий распадается и трансмутирует в аргон. Слова, казалось, вырывались мгновенно и сами собой, как если бы приходили откуда-то извне. Резерфорд только прикрикнул на меня с обычной для него беззаботностью. «Ради всех святых, Соди, не называй это трансмутацией. Нас примут за алхимиков и оторвут нам головы. Ты ведь знаешь, что это за люди». Вслед за этим он принялся вальсировать по лаборатории, распевая громоподобным голосом «Вперед, солдаты! Хо-хо, христиане!» И песню ту было проще угадать по словам, чем по мелодии. Предупреждение было мудрым.